Интерлюдия вторая. Из кухни донеслось. «Лёш, ты новости последние по легенде видел?» Из комнаты раздалось в ответ. «Не, а что там случилось?» «Сейчас». Из кухни вышла женщина с кухонным полотенцем на левом плече. Подошла к дивану и, сев рядом с мужчиной, достала свой смартфон. «Я тебе сейчас сначала включу». Она перемотала ползунок в начало видео на YouTube-канале. «Смотри». Из динамика телефона донеслось. «Привет всем подписчикам! С вами, как всегда, Гонио. Сегодня в горячих новостях по легенде. Китайский игрок Сунь Вэнь достиг 600 уровня. Далее. Первые два альянса-альянсов заключили альянс. Как бы масло-масляно это не звучало, это первое объединение игроков уровня 3А. До этого были кланы К, альянсы А и альянсы альянсов АА. Теперь же объединение ААА добилась полнейшего доминирования в одном из крупнейших азиатских кластеров, насчитывающем более 100 миллионов игроков. Ну и третье. Всего лишь один игрок в нашем кластере устроил бойню целому городу ПКшников — Гримграду. Начнем, пожалуй, с последнего. На экране смартфона отобразилась картинка со множеством разорванных тел на небольшой площади города. Сквозь эти разорванные тела двигались девушка на черном коне с горящей огнем гривой. Она тормозила у разных кучек лута и прямо верхом все собирала. Мужик от экрана перевел крайне удивленный взгляд на женщину. «Это же Илья!» Женщина улыбнулась. «Именно. Ты только погляди, что творит». Мужчина опять сосредоточился на видео. Там люди в панике разбегались от неспешно двигающегося Найтмара, но неизменно взрывались кровавыми брызгами. Запись велась то от одного игрока, то от другого, когда предыдущий погибал. Гудлак хекнул. «Не зря я с Громом договаривался. Или все-таки забрала Гаврюшу. Похоже на то». «Да точно. Такая кровавая мясорубка — это в его стиле». Вдруг на экране группа сразу из 10 игроков загорелась огнем и практически мгновенно сгорела дотла. «А вот это уже тузик, наверное». Мужчина почесал трехдневную щетину. «Это онлайн происходит?» «Нет, это запись. Минут 20 назад все закончилось. Оперативно вот эти новости пока вышли. Даже HD-качества еще нет». «И чем же все закончилось?» «Полный разгром ПКшников. Они вначале, конечно, пытались оказать сопротивление, но вскоре начали с города во все стороны разбегаться, как крысы с тонущего корабля». «Хе-хе, еще бы!» Гудлак несколько горделиво добавил, ударив себя кулаком в грудь. «Моя племянница!» На что женщина усмехнулась. «Скорее, ее жених со своими монстрами». «Все равно, моя племянница молодец. Такого жениха раскопала». Женщина покачала головой. «Ты неисправим. Лучше скажи, голодный? А то я там котлет нажарила». «Да не то слово. Я тут уже весь слюной зашел от запахов. Все ждал, когда готово будет. Побежали, кормить меня будешь». Мужчина подхватил женщину на руки и действительно потрусил в сторону кухни. На что женщина взвизгнула и залилась смехом. «Смотри, не урони». «Не уроню. А то кто же меня кормить котлетами будет?»